Скажите, доктор, скажите, доктор, зачем я здесь? Мокрый, сырой, мокрый февраль за окнами, серый весь. Моя прошлая жизнь забивается в щели, моя новая жизнь так и не пришла. Верните мне мои грязные мысли, верните мне мой неоконченный сон, мой горячечный бред, мою бутылочку виски, мой паспорт, мобильный телефон. Остро, иголка просто, мне в руку остро легко вошла. Монстров, кошмарных монстров я вижу ростом в проем окна. Моя новая жизнь забивается в щели, моя прошлая жизнь от меня ушла. Верните мне мои грязные мысли, верните мне мой неоконченный сон, мой горячечный бред, мою бутылочку виски, мой паспорт и мобильный телефон. Верните мне мои грязные мысли, верните мне мой неоконченный сон, мой горячечный бред, мою бутылочку виски, мой паспорт и мобильный телефон. В щепки, и я вижу, медсестры устали. А вот и ты, мои грязные мысли, а вот и ты, мой неоконченный сон. Да вылети нафиг, вонючие виски, и выкиньте проклятый телефон. А вот и ты, мои